Глава 38. Борис сразу же доставил механика Вишневскому для допроса. Неживой отстраненный взгляд, в котором иногда просыпается уязвимость. Взгляд человека, которому, как говорят, нечего терять. Но что-то важное будто еще хранилось в сердце этого мужчины. «Я могу не свидетельствовать против себя», — начал он сходу, будто уже придумал тактику ответов. «Ваше право, но тем самым вы делаете только хуже. У вас есть какие-то доказательства? Ваши следы на зеркале автобуса. Вы шутите? Конечно, они там будут. Я ведь его ремонтирую. Короче, делайте, что хотите, сказать мне больше нечего». «Зря. Очень зря. Алиби у вас нет. Зато у нас есть свидетель, который видел, как вы выводили автобус, и будут еще доказательства. Дело времени», — сказал Вишневский, подумав о веревках. «Если генотип совпадает с генотипом задержанного, то этого станет достаточно для того, чтобы упечь его за решетку. Лучше во всем признаться прямо сейчас». «Я же сказал, отказываюсь давать показания и подписывать ничего не буду». «Поверьте, я найду способ доказать вашу вину», — продолжил следователь, вставая из-за стола. Недолго длился этот допрос. Человека увели, и Вишневский остался один в своем кабинете. Усталые тени заползли за его спину, а пространство вокруг словно сжалось, укрывая его от всего мира. Этот механик не похож на безумца. «И значит, его действия должны иметь логичное объяснение», — размышлял Глеб, перебирая варианты в своей голове. Зачем он оставлял конфеты своим жертвам? И почему вообще выбрал такой изощренный способ убийства? Может, он мстит за то, что его кто-то морил голодом? Или, возможно, сами жертвы как-то связаны с этим? Но они не знакомы друг с другом. Или все-таки знакомы? Нужно еще раз изучить каждую жертву и личность механика. В голове Глеба безостановочно крутились мысли. Теперь, когда у них есть подозреваемый, у него, наконец, появились конкретный след и четкое направление. Но даже показаний свидетеля недостаточно, чтобы предъявить ему обвинение в двух убийствах и попытке третьего. Поставив телефон на громкую связь, он начал набирать номер Александра. Нужно было узнать, сможет ли Давид пройти процедуру опознания. Это смогло бы подкрепить доказательства. «Александра», — начал он, собравшись с мыслями, «я помню, что на вашем сеансе Давид смог вспомнить кого-то. Это важно. У меня есть идея провести опознание. Сможет он нам помочь в этом?» Он потянулся к чашке с кофе и сделал глоток, ожидая ответа. «Попробовать можно?» — ответила Александра. «Если его состояние позволяет, то нужно использовать этот шанс». «Но он не забудет лицо», — продолжал Глеб, непроизвольно сжав пальцы. «Мы не можем потерять возможность». «У Давида наблюдается положительная динамика», — уверенно произнесла Александра. «То, что он вспоминает, фиксируется в его памяти». Вишневский оставил кружку, наклонился немного вперед, будто это усиливало его сосредоточенность. «Но шанс, что он вспомнит что-то важное, у нас есть?» — спросил Глеб, надеясь на положительный исход. «Шанс есть всегда. Если Давид встретится с обидчиком лицом к лицу, то мы не можем исключить, что это поможет в восстановлении памяти. Иногда даже маленькие детали способны вызвать вспышку в сознании. Это как чиркнуть спичкой. Важно где. Искра или потухнет, если не будет кислорода, или даст спичке загореться. Или, если зажечь в облаке газа, взорвет все. Так и здесь». «Он же видел лицо в своих видениях». «Это не видение», — отрезала Саша. «Но не будем углубляться. Здесь есть и обратная сторона медали. Каждое новое воспоминание может быть связано и с другими событиями». «И как нам это понять?» «Никак. Я постараюсь подготовить его к встрече. Главное, чтобы все прошло гладко и без ущерба для его психоэмоционального состояния». Вишневский глубоко вздохнул. «Спасибо, Александра», — произнес он весьма искренне. Глеб завершил звонок и поудобнее устроился в кресле, погрузившись в документы, разбросанные перед ним. Он понимал, что еще необходимо выяснить, кем был Давид для этого механика. Он снова перевел взгляд на дело, пролистывая страницы с надеждой найти хоть одну зацепку, которая могла ускользнуть от его внимания. Но в этих страницах не было даже малейшего намека. Он знал, что преступник не признается так просто. Это признание упечет его за решетку на всю оставшуюся жизнь. навсегда лишив свободы, даже если он в конце концов решит раскаяться. Но он заслужил это. Никто не имеет права отнимать у человека жизнь. И за это придется ответить. И не только ему. Необходимо найти второго. С кем он был в ту злополучную ночь? Глеб медленно подвинул к краю стола документы, как будто хотел отстраниться от всего, что скрывалось за напечатанными словами. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, пытаясь стереть из головы навязчивые мысли. Мысли о Марии. Они не давали ему покоя, мешали сосредоточиться на расследовании и трезво осмыслить ситуацию. Что может еще так беспощадно пьянить, как не женщины? Он не видел ее с той самой минуты, когда она оставила его одного за столиком в ресторане. Кольцо уже было спрятано в кармане. Хорошо, что он тогда не успел сделать ей предложение. Он бы этого не вынес. Она сидела напротив, вокруг играла нежная музыка. Глеб взял ее руку, заглянул ей в глаза, будто пытался запечатлеть этот момент. К его сожалению, он действительно навсегда остался в памяти, готовясь произнести самые важные слова. Но все изменилось в один миг. Мария отвела взгляд, начала осматриваться, будто искала выход из ситуации. Наверное, она понимала, что сейчас будет. И, к счастью, не сказала «нет», а просто ушла, оставив ему лишь сухое «извини». Тонкие пальцы, когда-то так уверенно лежащие в его ладони, выскользнули. И в тот же миг официант принес бутылку шампанского и открыл ее. Она встала и ушла, не обернувшись. Глеб подошел к окну, покрытому легким слоем пыли. Через него открывался ничем не примечательный вид на соседние здания с подгнившими фасадами. Он слегка пришел в себя, но воспоминания о прошлом продолжали терзать ржавым гвоздем его глубоко спрятанную душу. А что насчет собственной свободы? Все, что у него есть, это его кабинет с серыми стенами и жестким холодным светом, который напоминает операционную. И кофе. Хороший кофе, такой в тюрьме может только сниться. И получается все. Разможженные остатки веры в то, что она когда-нибудь еще вернется к нему. Больше не собрать. С того свидания не прошло и полгода. Как же она могла поступить с ним так, резко оборвав все связи? Если он и мог понять ее, то потерпеть предательство от друга, пусть и не самого близкого, этот удар оказался болезненным. Еще глубже вонзившись в его душу, устоять на ногах было крайне сложно. Что они делали вместе в отеле? Вариантов было немного. В горле застрял ком. Глеб почувствовал, что это он сам, зажатый в капкане собственных эмоций, которые продолжали все сильнее давить на грудь. Он вспомнил, что в глубине одного из шкафов стоит невскрытая бутылка коньяка, по-прежнему хранящая в себе отблеск давно забытых праздников. Плевать, хороший он был или нет. Он давно не притрагивался к алкоголю и не думал о ценности звезд и выдержки. Он хотел хоть чем-то заглушить свою боль. Так же, как в тот вечер, когда он один осушил бутылку шампанского, заказанную для двоих, и не притронулся к еде. Глеб поставил бутылку на стол, рядом с кружкой, из которой обычно пил кофе. Легким, но уверенным движением открутил крышку и вдохнул пряный дурманящий аромат, который моментально пробуждал в нем старые эмоции. Если он сделает хоть один глоток, остановиться будет трудно. Сомнение закралось в душу. Он взглянул на стопку документов, снова вернулся мыслями к расследованию и так же резко, как и открыл, закрутил крышку и запихнул бутылку обратно в шкаф, оставив ее там как символ своих неразрешимых проблем.